Когда Иридину швырнули на грязный пол в какой-то камере, она испуганно съежилась в комочек и обхватила колени руками, но дверь захлопнулась за ее мучителями. «Ты в порядке? Не ранена?» Сильные руки приподняли девушку с колен, чуть встряхнули, заставили распрямиться. «Синяки, царапины, ничего страшного, жить будешь!» Иридина подняла глаза на свою собеседницу, та самая женщина-военный, которая стреляла в Сарна. Только теперь она была обнажена, рана была наспех перевязана окровавленными бинтами. Женщина чуть кривилась, когда двигала поврежденным плечом, но больше ничем не выдавала своего состояния. «Сядь, нам здесь еще долго находиться», просто сказала женщина, подталкивая мисс Ведросё к одной из двух откидных коек в крохотной камере. Кроме коек, здесь еще было отверстие утилизатора неподалеку от двери. И все. Иридина послушно опустилась на койку и разрыдалась, обхватив себя руками. Калерия даже и не думала ей мешать. Пусть наревется. Тем более, что у нее не было ни успокоительных, ни антидепрессантов. Было только одно народное средство от женской истерики, проверенное веками и мужчинами. Но Лере очень не хотелось бить по лицу несчастную девчонку, только что пережившую крушение всего своего мира. Хотя, а кому повредила пара оплеух? Но Лера таки сдержалась, улеглась на свою койку и стала смотреть в потолок. Плечо болело. И лучшим способом забыть о боли была медитация. Поочередное расслабление групп мышц, равномерное дыхание, отрешение от своего тела. Наконец, Иридина выплакалась и обратила внимание на свою нечаянную соседку. «Ты... вы... кто?» «Ишь ты, какие мы вежливые!» — усмехнулась про себя Калерия. «Уже и вы появилась. Побудет в лапках у Сарна, и еще недельку вообще на человека станет похожа. Калерия Вайндграсс, капитан космической пехоты», — просто представилась женщина. Судя по лицу Иридины, ей это ни о чем не говорило. «А я...» «Я знаю, Иридина Ведросё, дочь сенатора. Карлайна Ведросё, гражданка Ноппаш. Не повезло». «Отец меня обязательно выкупит!» Калерия пожала плечами. Боль опять прострелила рану, и женщина чуть скривила губы. «Ты уверена?» «Отец за меня ничего не пожалеет!» «Если Сарн возьмет деньги, а может и не взять, он явно на тебя глаз положил». Иридину затрясло. Девушке стало не просто страшно, жутко. Как в кошмаре, когда хочешь проснуться, но это никак не удается, и остается только умирать. Она вспоминала страшные глаза пирата, нож в его руках, его подручных, и как они ее... Нет, пираты не были самоубийцами. Иридину просто грубо потискали, но для выросшей в полном покое и безнаказанности девушки это оказалось страшным потрясением. «Ты хочешь сказать, что он... что я... что он меня...» Калерия вздохнула, потом поднялась с лежанки и пересела к Иридине. Неловко приобняла подругу по несчастью за плечи. «Мы в одинаковом положении, девочка. Только за меня платить выкуп некому. А что с нами сделает этот ублюдок, одному богу известно». Калерия не хотела пугать девушку. Да, известно только одному богу, но среди военных ходили слухи и записи. И легче от этого женщине не делалось. Тем более, что Сарн собирался поиграть с ней. То есть та же смерть, только более медленная и мучительная. «Прости, папа, я так и не стала генералом, и даже генеральшей». Дверь камеры открылась, и внутрь впихнули третью девушку. Симпатичная темноволосая кхонка оглядела присутствующих и поклонилась. «Дамы, рада знакомству». Иридина даже не обратила на нее внимания, свернувшись клубочком на койке. Калерия фыркнула и повертела пальцем у виска. «Нашла, где церемонии разводить!» Конка улыбнулась, потом осторожно подошла и присела на краешек неудобного лежбища рядом с Калерией. Неплохая была попытка. Жаль, не удалась. На Амере она говорила, как на своем родном. Иридина в уголке всхлипнула. «Надо было лучше целиться!» «Да», — согласилась Конка. И вдруг сделала быстрый жест рукой. Калерия едва не полетела с койки, Аконка пристально поглядела ей в глаза и опять повторила его. Хоть черт! Этот жест она знала от своего знакомого. Буква «З», начертанная в воздухе, означала «свой, работаю под прикрытием». Но улыбка, играющая на губах Конки, расставила все по своим местам. «Ты...» «Да». Конка защебетала что-то о своей работе, о том, как расстроится ее жених Ли Лаори, а рука ее постепенно опускалась на ладонь Калерии, опустилась и начала рисовать на ней буквы так, чтобы не увидела ни одна камера. Калерия с трудом, сказывалось отсутствие практики, расшифровала ее сообщение. «Своя. Тайса Ли. Инженер-электронщик. Камеры. Помощь». «Какая?» – не утерпев, Калерия нарисовала ей свой вопрос. «Пока никакой. Надеюсь выбраться. Держи уши открытыми». «Буду. Дина?» «Третья?» «Да». «Нет, слаба, глупа, беспомощна. Я ей не доверяю. Пока». И все это под непрекращающийся щебет о стажировке на Кхонтао и подаренных родителями каникулах в Нопаш. «Что планируешь?» «По обстоятельствам, если не выкупят». «Тогда меня не выкупят». «Убить Сарна, взорвать его базу». «Крупно. Поможешь?» «Шкуру отдам». Сарн ее и так возьмет. Калерия не сдержала улыбки. Конка, то есть Тайса, отличалась завидным спокойствием и хладнокровием. А что бы она и задумала, про себя Калерия знала точно. Ее не отдадут за выкуп. Сарн просто мучительно и медленно убьет ее. Но если есть шанс, а если она подсадная, нет, вряд ли. Лера видела ее на корабле. Да и что? Есть выбор? Полковника Рико Эстевиса очень любили солдаты и очень не любили генералы. И, в общем, было за что? За неумение прогибаться перед начальством, за краткие и емкие характеристики прямо в глаза, за привычку называть дурака дураком, за то, что полковник никогда и никому не позволял посылать своих людей в бесполезную и глупую бойню. А если с кем-то из его солдат случилось что-то нехорошее, он мог пробить лбом любые двери и пробивал. За это же его очень любили все младшие чины, а солдаты вообще души не чаяли и втихаря называли папашей Рико. За это же его безумно не любили чиновники от армии, но и сделать ничего не могли. Рико Эстевис был героем, даже более того, героем. 20 лет назад была война с булажонцами, расой разумных приматов. Они также вышли в космос, также осваивали планеты, но их главным императивом было «моё – моё, и твоё – тоже моё». И вот эта армада на боевых кораблях решила начать атаку с пограничной планеты, носящей старое название «Брест». Дальнейшее только подтвердило не менее старую поговорку – имя определяет судьбу. На Бресте жили всего 3 миллиона колонистов. Укреплений построить еще не успели. Булажонцам противостояли сотни истребителей, 2 крейсера и 1 эсминец. Ах да, еще 2 транспортника. Шикарное войско против сотни линкоров, порядка 500 крейсеров и сотни эсминцев. И это еще не считая истребителей и мелких суденышек. 3 миллиона колонистов? Женщинами, детьми, стариками, 50 тысяч солдат, большинство из которых даже не были в настоящем бою. И против них почти миллион булажонцев, проверенных, обкатанных, спаянных кровью и боем. Но полковник Рико, в те времена еще просто капитан космопорта Рико Эстевис, сделал невозможное. Разведчики донесли о приближающейся армаде и прогнозировали ее приход через 2-3 дня. Существующих транспортных средств не хватило бы для эвакуации всех гражданских. Поэтому, когда мэр попытался удрать вместе с генералом, возглавляющим оборону, и своими прихлебателями, Рико сделал то, что подсказала ему совесть. Расстрелял предателей прямо в космопорте и взял все в свои руки. Заводы и фабрики были спешно переоборудованы под производство маленьких мин и гипербомб, ручного оружия и патронов. Благо, все русские заводы строились так, чтобы мгновенно переключать их на оборонную промышленность. А потом Рико сделал то, что мог. Взорвал 4 луны, создав вокруг планеты метеоритные кольца, нашпиговал их минами, ловушками и обманками и приготовился защищаться. Роботы спешно рыли и оборудовали подземные убежища. Люди работали круглые сутки, падали у станков, но не жаловались. Поднимались, принимали стимуляторы и снова принимались за работу. Все понимали, что с булажонцами шутки плохи. Приматы не уничтожали планеты, не подвергали их ядерной бомбардировке. Они уничтожали оборону, подходили почти вплотную, высаживали десант, полностью зачищали планету от местных жителей. Эвакуироваться не успел бы никто, но Рико смог за 3 дня совершить чудо. На помощь его спешил флот, но даже в самых глубоких слоях гипера они не успели бы раньше, чем через 5 дней. 2 дня надо было продержаться, в лучшем случае, в худшем – неделю. И Рико вцепился зубами в астероидный поезд. Эти несколько суток битвы впоследствии вошли во все учебники, как пример абсолютно гениальных, нестандартных и безумных решений. Пилоты жертвовали собой, чтобы подбить хотя бы один корабль булажонцев, устраивали ловушки, заманивали корабли на мины, шли на диверсии. К моменту прихода помощи оставалось не больше 500 солдат. Десант булажонцев таки высадился на поверхность планеты, и они даже смогли пробиться в одно из подземных убежищ. Погибли порядка 200 тысяч человек. Но Рико совершил невозможное. Он выбил 70% кораблей противника, выбил бы и больше, но, увы, даже эти 500 человек спаслись только благодаря счастливому случаю. А если быть точным, булажонцы просто решили над ними поиздеваться. Понеся громадные потери, они таки смогли захватить флагман противника, в действительности старенький эсминец. Оплавили ему все орудия, заварили выходы и отбуксировали к поверхности планеты, чтобы Эстевис посмотрел, как умирают люди, которых он не сумел защитить. Но помощь пришла. С точки зрения Рико слишком поздно. С точки зрения правительства Российской империи – вовремя. Они выбили остатки приматов, выпустили население из убежищ, оставили солдат для их защиты и двинулись к планетам булажонцев. Разгорелась кровавая война на уничтожение, и Рико был в первых рядах. За свои подвиги на Бресте он получил полковника. К концу кампании он был генералом. Его заслуги признавали все, как свои, так и противники. Единственное, что приводило генерала в бешенство – гибель гражданских, напрасная гибель, смерть которой можно было избежать. Из-за этого его и разжаловали обратно в полковники. Взаимная нелюбовь Рико и дипломатов, а также его нежелание исполнять тупые и преступные приказы, вошли в легенды и анекдоты. Сейчас Рико разносил в пух и прах подполковника ВС Нопаш. «Я не понял, какого хрена вы вообще тут делаете? Да, лайнер пропал на нашей территории, и что? За это время 100 раз можно было выслать разведчиков, получить информацию от осведомителей, начать преследование. Вместо этого вы сидите на заднице в открытом космосе и ждете, пока вас под нее кто-то пнет. А Сарн с каждой минутой удаляется все дальше и дальше. Какого? И? Сарн прислал нам письмо», — проблеял устрашенный подполковник. «Он сказал, что если мы...» «Письмо!» — рявкнул в конец разозленный Рико. Подполковник послушно вложил ему в руки инфокристалл. Рико взял его и засунул в считыватель. На экране тут же появилось лицо Сарна. Пират вежливо раскланялся и заговорил. «Доброго времени суток, господа. Полагаю, вы уже в курсе, что пассажиры Звезды Америки наслаждаются моим гостеприимством и будут наслаждаться им, пока за них не соберут выкуп. На всякий случай я оставлю вам списки пассажиров. Каждого пассажира первого класса я оцениваю в 1 000 000 галактов. Второго в 500 000, третьего в 300. Это ведь совсем недорого, так что передайте родственникам, пусть собирают деньги. Если за кого-то не заплатят, я оставлю за собой право распоряжаться их судьбами по своему усмотрению. Если попытаетесь преследовать меня, я тоже распоряжусь их судьбами, как мне будет угодно. Через несколько дней вы получите список людей, которых сможете выкупить. Условия перевода, деньги и прочие необходимые реквизиты. С неуважением, Сарнгатран. Пират снова раскланялся и исчез с экрана. Рико сверкнул глазами. «Ну и какого? И ты, урод, сидишь тут на и...» Родители Рико эмигрировали в Российскую империю из Нопаш, с одной аграрной планетки, на которой жили люди с примесью латинской крови. Так что Рико достался бешеный темперамент, а ругаться он научился уже на флоте. «Что тут происходит?» Вопрос был задан невероятно высокомерным тоном. И судя по тому, как дернулся подполковник, обладатель голоса был важной птицей. Полковник Эстевис медленно развернулся на 180 градусов. На него смотрело. Это было явно штатское лицо, и, кажется, оно относилось к мужскому полу. Рико терпеть не мог таких существ. Тонкая, надушенная, с невероятной белой кожей, под которой прослеживались синие ниточки вен, с золотистыми локонами и полным отсутствием мускулов, зато на каблуках и в невероятно дорогих шмотках. Рико сильно подозревал, что это еще и гей-пацифист. «Эх, его бы к нам в казарму! Месяца на 3 на человека бы похож стал!» Ностальгически подумалось полковнику, после чего он приподнял брови. «Полковник Эстевис, с кем имею честь?» «Алиэнт Ведрасё. На борту пропавшего лайнера была моя сестра Иридина. Я запретил преследование. Я не могу рисковать ее жизнью. Уже есть договоренность о браке Дины с...» Дальше Рико уже не слушал. «Подполковник, почему на военном корабле находятся посторонние?» Подполковник вытянулся еще больше. «Мистер Ведрасё, сын сенатора Нопаш!» «Я не понял!» Когда Рико начинал говорить подобным тоном, даже стены покрывались изморозью. «Почему на военном корабле находится гражданское лицо?» Блондинчик что-то пискнул, но куда там? «Если через 10 минут вы не уберете отсюда эту крысу, я спущу его в шлюз без скафандра!» «Что вы себе позволяете? Я на вас жалобу напишу!» Грозно пропищал Алиэнт Ведрасё. «Хрясь!» Блондинчик заткнулся и медленно опустился на пол. Хруст нижней челюсти был слышен вполне отчетливо. Рико свой удар знал. По ощущениям, сложный перелом челюсти и минимум 5 зубов долой. «Взять эту дрянь!» – процедил полковник. «В рубке находились гражданские лица. При прохождении метеоритного потока корабль тряхнул, и парень наткнулся мордой на спинку кресла. Положите его в регенератор и не выпускайте минимум 10 дней, пока новые зубы не вырастут». Двое солдат подхватили бессознательное тело и с ухмылками переглянулись. Сомнений не было. Скоро по флоту пойдет гулять очередная история. Рико повернулся к подполковнику. «А теперь подробно. Координаты столкновения. Пойдем посмотрим на место битвы». «Думаете, удастся что-то отследить?» Рико стиснул зубы. «Его бы воля, ноги бы вырывал пиратам». «Проследить? Ага, Сарн совсем дурак, потому и не пойман больше 10 лет. Не думаю, что мы что-то найдем, но работать надо». Никогда Рико не ошибался с таким удовольствием. По прибытии в расчетную точку они таки приняли сигнал «спас шлюпки». И полковник приказал ее выловить. Шлюпка оказалась пуста, но там была запись, просматривая которую Рико выругался 8-этажным. Не со злости, нет, от восхищения. Небольшой, размером с яблоко, металлический шарик. Рико читал о таких. Универсальный приемопередатчик. Стоит бешеных денег. Состоит из двух частей – приемник и передатчик. Ничего другого не уловит. Но сигнал родного устройства принимает за парсек. Недавняя разработка, доступная пока только спецслужбам. Запись была только голосовая, всего несколько фраз. «Тем, кто найдет этот передатчик, если вы пираты, это мой смертный приговор. Если нет, прошу передать ее тем, кто расследует захват Звезды Америки». Несколько секунд молчания и дальше. «Меня зовут Мисико-сан. Имя моей семьи и мое лицо прошу оставить неизвестными широкой публике, как и эту запись. Лайнер захвачен пиратами. У меня осталась вторая часть передатчика, которую я активирую, как только смогу. Дальше все зависит от вас. Да смилуются над нами боги». Коротко и по делу. Рико только присвистнул. «Конка, есть такая в списке». Мисико Накимора действительно была в списке пассажиров первого класса. «Какая же она умница! Если выживет, я на ней женюсь!» Восхищенно выдохнул Рико. «Это ж надо! Определить, что корабль захвачен пиратами, и отдать единственную надежду на спасение вот так, на удачу! И ей ведь повезло! Передатчик попал в руки к единственному человеку, который не бросит поиски, никогда не бросит!» «Значит, точно помрет», — фыркнул один из инженеров связи. Нелюбовь Рико к прекрасному полу была во флоте притчи во языцах. Полковник развернулся. «А если хоть одно слово выйдет за пределы рубки, если я только узнаю, ноги вырву. А тебе, сопляк, 10 нарядов вне очереди. Окажись, там бы ты обделался бы. Вопросы?» «Так точно, товарищ полковник», — вытянулся связист. Сам понимал, глупость ляпнул. Умная девочка. Хоть бы она спаслась. Спустя 20 дней пришло требование о выкупе от Сарна. Как водится, номер счета. На Дамбо, где отследить его не было никакой возможности. И список тех, кого отпустит пират. В списке не было Авроры Вариной и Калерии Вайндграсс. Девушек сочли погибшими. Иридину Ведрасё пират предложил вернуть через пару стандарт месяцев, когда наиграется. Но сенатор Ведрасё публично заявил, что шлюха грязного пирата никогда не ступит под крышу его дома. Полковник Эстевис только сплюнул, услышав такое заявление, и сильно пожалел, что не выбил сыночку сенатора еще и мозги вдобавок к зубам. И еще пообещал себе рано или поздно найти базу Сарна и расквитаться с пиратом за все хорошее и плохое. Как следует расквитаться. Сарн тем временем добрался до базы. Собственно, баз было две. Одна на планете под куполом, вторая — космическая станция в астероидном поясе. Армейская, списанная. С нее сняли все орудия и продали за копейки. Сарну пришлось в свое время изрядно потрудиться, чтобы восстановить боеготовность станции. Но теперь он был спокоен. Его станция могла спокойно изничтожить несколько линкоров, да и остальное. Минные поля, несколько крейсеров, пар линкоров. Здесь можно было чувствовать себя в безопасности. Хотя лично Сарн предпочитал жить на станции. На планетарной базе у него тоже были апартаменты, но пират был травленным волком и предпочитал находиться там, откуда легко удрать, в любой момент. Здесь же, на космической станции, разместился и Эрасмиус Гризмер. Оборудовал себе лабораторию и принялся колдовать над чем-то в астероидном поясе, обещая Сарну, что результат будет к концу стандарт года. Сарн не возражал. Ученый и пират нашли общий язык. «Добрый день, доктор. Чем занимаетесь?» Эрасмиус Гризмер оторвался от какой-то сверкающей всеми металлическими частями установки и улыбнулся Сарну. «Капитан, я рад вас видеть. Вот хотел синтезировать немного белка, матки для ускоренного роста. Впрочем, Это все сугубо мои научные проблемы. Ради вас я всегда готов сделать перерыв». За прошедшие 3 месяца мужчины, как ни странно, нет, не сдружились. Это была бы дружба тигра со змеей. Скорее, нашли общий язык. Сарн убедился, что Эрасмиус настоящий, а не самозванец. И хотя он много просит, но дает еще больше. Стало быть, доктор будет очень полезен. А все полезное надо пристроить к делу. Сейчас, спустя 3 стандарт-месяца, в ведении Эрасмиуса находилась вся медицина. Он заведовал клиникой, в которой лечились все пираты. И не только лечились. Эрасмиус вышиб пинками весь персонал, который из средств дезинфекции, как внешний, так и внутренний, признавал только спирт. Подобрал себе человек 20, и дело пошло. Пока прибыло далеко не все оборудование, которое он заказывал, но и того, что пришло, вполне хватало для приживления пиратам новых рук, ног, глаз, а кое-кому доктор успел уже поменять отпечатки пальцев, скан сетчатки и черты лица. Он сутки напролет просиживал в лаборатории, калибруя и сопрягая оборудование. Мог несколько часов просидеть у постели больного, убеждаясь, что операция прошла так, как ему надо. Мог быть удивительно ласковым и нежным с пациентом. С одной стороны, с другой же. Для опытов в лаборатории были затребованы 10 человек. 8 женщин и 2 мужчин. И Сарн распорядился отобрать кого похуже. Из тех, кого уже точно нельзя было сплавить за выкуп. Как-то Сарн проходил мимо лаборатории, когда оттуда выносили тело. Полюбопытствовав, пират навсегда зарекся лезть в опыты этого сумасшедшего. Увиденное ужаснуло даже его. Он не испугался бы, если бы Расмиус распустил женщину на лапшу с помощью лапшерезки или настрогал бы тоненькими ломтиками и поджег. Но женщины как таковой не было. В целом сохранилось только лицо. Остальное же... Больше всего это напоминало клубок серовато-синеватых скользких трубок в форме человеческого тела, истекающий какой-то голубоватой слизью и проросший, именно проросший, чем-то вроде мха или тонких длинных грибов. В ботанике Сарн был не силен, а после увиденного не распознал бы и яблоко. Блевать, простите, хотелось. Пират напился до чертиков и решил для себя, что он в опыты лезть не будет. Пусть этот безумец делает, что пожелает, лишь бы дал Сарну обещанное. «Сделайте, доктор», — улыбнулся пират, почти искренне улыбнулся. «Приглашаю вас ко мне. Выпить чего-нибудь покрепче за успех нашего дела». «С удовольствием», — ответно улыбнулся Эрасмиус. «А какого дела?» «Сегодня доставили последнее оборудование, которое вам было нужно для начала выращивания маток». Лицо Эрасмиуса озарилось неподдельной радостью, словно ребенку дали огромную конфету. «Капитан, это просто великолепно! Я с каждым днем все больше убеждаюсь, что вы невероятный человек. Что ж, пойдемте к вам. Я бы пригласил вас посидеть в лаборатории, но у меня тут пока еще бардак. Вот когда начнем работать, тогда, доктор, у вас будет еще больше бардак». Сарн распахнул дверь с облегчением, выбираясь из лаборатории. «Я знаю, вы даже поесть забываете, увлекаясь новыми опытами. Да, если бы не дядя Джим, которого вы ко мне приставили. Незаменимый человек, хотя иногда он меня отвлекает в самый неподходящий момент». Дядя Джим, он же Джим Том, мулат, пиратствовал рядом с Сарном с самого начала его карьеры. Надо сказать, что Сарн долгое время приглядывался к нему, но потом успокоился и даже начал доверять. И было отчего. У Джима отсутствовало стратегическое мышление. Ему совершенно не давались никакие науки. Дрался он отлично, но только если один на один. Стоило ему выйти одному на двоих-троих противников, и он тут же проигрывал. Джим не умел рассчитывать, кого надо нейтрализовать сразу, а кого позже. В то же время мулат был достаточно умен, чтобы понимать, он по натуре не лидер. Джим не мог командовать никем и ничем. Даже 3 уборщиками коридоров, на пиратской базе. Ему просто это не было дано, как кому-то не дано слуха или голоса. Но в роли второго, в роли адъютанта, Джим был незаменим. Сарн знал, поставь он Джима командовать, получит выжженную пустыню. Но если оставить парня при себе, у него будет идеальный денщик. Так почему бы и нет? Джим остался при Сарне и обеспечивал пирата всем необходимым, пока в одном из боев, он же не крыса тыловая, в каюте сидеть, ему не оторвало ногу. Биопротез, увы, есть биопротез. Ходил Джим без палки, но о боях пришлось забыть. Тем и плохи были биопротезы, что сигнал от живых нервов к приживленным мог пройти с опозданием или вообще пойти не так, как надо. И в итоге иногда Джим просто падал, не успевая даже ухватиться за стенку, потому что нога или замирала деревянной колодой, или начинала, вопреки желаниям хозяина, дергаться вправо и влево. Сарн подумал и определил его к Эрасмиусу в качестве сначала одного из первых пациентов, а потом, когда Джим поправился, то ли слуги, то ли соглядатая, Джим отлично справлялся со своими обязанностями и докладывал, что док по уши в своих банках и склянках. Док вырастил руку Моури, док отремонтировал морду Мэтьюсу, или док извел на опыты еще одного пленника. Эрасмиус не возражал. Сарна тоже все вполне устраивало. Пленных можно и еще набрать, надо будет опять сходить в рейд. Вот получит он выкуп еще за десяток человек, и можно отправляться. Обидно, что дочка сенатора оказалась пустышкой. Сарн рассчитывал поиметь на ней пару миллионов галактов, но нет, так нет. В конце концов, ее можно иметь и просто так, без денег. В кабинете, как всегда, было чисто и тихо. Сарн улыбнулся, указывая гостю на удобное кресло, и нажал на кнопку вызова. Буквально через 10 секунд в дверь поскреблись и, не дождавшись ответа, заглянули внутрь. «Вызывали, господин?» Сарн кивнул. «Принеси вина, Аэстис Лавенга, 2-го века взлета. У меня есть 180-й год. Будете, док?» «Разумеется, капитан». «Поняла. И что-нибудь к вину. Рысью!» Служанку снесло вихрем. Сарн ухмыльнулся. «Располагайтесь, док, и посмотрите пока списки оборудования. Это то, что пришло последним вчера вечером. Если вам еще что-то понадобится, вы мне скажите. Но мне кажется, это все, что вы требовали по списку». «Благодарю вас». Эрасмиус взял распечатанные листки и зашелестел бумагой. Разумеется, Сарн мог воспользоваться клавиатурой и вывести списки на комп, но так было лучше. Намного лучше и удобнее. И было что-то такое в старых бумажных документах, что-то очень уютное, в век пластика и металла. Эрасмиус проглядывал листки время от времени, расплываясь в довольной улыбке. Сарн молча ожидал вердикта, но служанка пришла раньше. Эрасмиус отвлекся, когда она стала расставлять на столе бокалы и тарелки, и удивленно поднял брови. «Капитан, я где-то видел ее раньше?» «Разумеется, док. Вы даже летели с ней на одном лайнере. Если вы не помните, мисс Ведрассё». Эрасмиус фыркнул. «Капитан, неужели из этой избалованной курицы можно сделать полезного человека?» Сарн пожал плечами. «Это было несложно. Сломать эту дурочку проще, чем сухую галету. Особенно, когда она узнала, что родной отец от нее отрекся». «А он отрекся?» «Да». «Решил, придурок, поиграть в благородство, мол, лучше никакой дочери, чем опозоренная пиратами. Что ж, ему виднее. Никакой так никакой. Кстати, вам она не нужна?» Эрасмиус повертел бокал с вином в руке и улыбнулся пирату. «Мой капитан, давайте сначала о деле, а потом об удовольствиях. Итак, у меня все готово, чтобы приступить к выращиванию маток. И хорошо бы сразу приступить к выращиванию пилотов. Сколько их потребуется?» «Человек 20. Женщин, разумеется. Я предполагаю, что на первом этапе будут большие потери материала». «Почему же?» «Потому что необходимы будут внутриутробные операции на плоде. Облучение, много разных процедур. Часть плодов погибнет, часть женщин тоже. Кстати, капитан, советую выбрать женщин здоровых и с которыми вы сможете переспать. Зачем? Затем, что конструировать пилотов я буду на основе ваших генов, чтобы они чувствовали сродство с вами. Вы хотите сделать из человека пилота? Нет, не так. Я хочу сделать из человека часть корабля. У вас будут выращены живые полуразумные крейсера. И у вас будут выращены пилоты. Я сразу стану сопрягать их материал с материалом матки, в которой будет выращиваться корабль, чтобы они были частью друг друга. Более того, чтобы пилот мог влиять на процесс выращивания своего корабля. Друг мой, мне этого просто не понять. Скажите, что именно вам хочется получить, и оно у вас будет. Но не мучайте меня наукой, прошу вас. Эрасмиус покачал головой. Капитан, вы напрасно прибедняетесь. Я знаю, вы способны на многое. Ну ладно. Если вкратце, оборудование доставлено. Все необходимые реактивы и материалы тоже есть. Осталось найти 20 женщин, оплодотворенных вами. Сможете? Сарн улыбнулся. Здоровых женщин. Как скоро они вам нужны? Как получится, так и получится. Тогда давайте начнем вот с этой. Вы не возражаете? Иридина в ужасе замерла. Бутылка со звоном выпала из ее пальцев. Сарн сверкнул на женщину глазами. «Убери все, тварь, и пошла вон! Вечером придешь!» Женщина негнущимися пальцами подобрала осколки, вытерла красную лужу на полу и вышла.